Ты чересчур дерзкая. — Точно? И я собираюсь всадить тебе пулю в грудь. Стой, где стоишь. На этот раз он сразу повиновался, оценив небольшое расстояние, отделяющее его от ствола револьвера. — Ты на меня злишься? Это слишком мягко сказано. Все в департаменте обращаются со мной словно с прокаженной. И все из-за тебя. Ты нарушил закон, а меня за это наказывают. Потом ты врываешься в мой дом и терроризируешь меня. Ты совсем справишься, если будешь работать со мной, довольно резко парировал Фуркей. Работать с тобой? Да я с тобой в одной комнате быть не хочу. А вот это... Одно неуловимое движение, и он схватил ее руку с револьвером и завел в сторону и вверх. Пули прочертили линию точек на потолке, дождем посыпалась штукатурка. Без особых усилий Ник отобрал у Ани револьвер и одной рукой крепко прижал ее к себе, заломив ей руки за спину. «Ложь!» — закончил он свою фразу. Фуркейт резко отпустил ее, вернулся к столу и снова принялся просматривать записи и вырезки. «Я могу помочь тебе, Туанетта. Мы стремимся к одной цели — ты и я». 10 минут назад ты считал, что я участвую в заговоре против тебя. Фуркейт напомнил себе, что он до сих пор так и не узнал, как обстоят дела на самом деле. Но эта девица не стала бы тратить время на дело об убийстве Памелы Бишоп, если бы ее не интересовала поимка преступника. «Я хочу довести расследование до конца», — объявил Фуркейт. «Маркусу Ренару место в аду. Если ты хочешь добиться справедливости для Памелы Бишоп и ее дочери, будешь работать со мной. У меня в 10 раз больше материала, чем тебе удалось собрать в одиночку». Аня подумала, что именно этого она и хотела — работать с Фуркейдом, получить доступ к делу, попытаться найти убийцу. Но Фуркейд — человек слишком непредсказуемый, слишком сложный. «Почему именно я?» — поинтересовалась она. «Ты должен ненавидеть меня больше, чем все остальные». «Только в том случае, если ты меня продала». «Я этого не делала». «Но тогда я не могу тебя ненавидеть», — просто ответил Ник. «Если ты меня не продавала, то, следовательно, действовала в согласии со своими принципами и этими чертовыми обстоятельствами. За это я не могу тебя ненавидеть, могу только уважать». «Ты очень странный человек, Фуркей». Он приложил руку к груди. «Я единственный в своем роде, Туанетта, поверь на слово!» Ник положил курс на стол и снова подошел к ней. Он был абсолютно спокоен. «Я не хочу отдавать это дело», — заявил Ник. «Ренар должен заплатить за то, что сделал. Если я не доверяю Стоуксу, значит, с ним я работать не могу. Остаешься ты. Хочешь исполнить свой долг? Работай со мной. Засим...» Он склонил голову, и у Ани перехватило дыхание. От ожидания у нее свело мускулы. Ее губы слегка приоткрылись, будто она собиралась сказать «нет». Ник приложил 2 пальца к лбу, отдавая честь, развернулся и вышел из квартиры, растворившись в темноте ночи. Время шло. Аня все стояла посреди кухни. Наконец она вышла на площадку, но Фуркейт уже уехал. Ее окружали только обычные ночные звуки. Вскрик жертвы хищной птицы, всплеск воды, словно кто-то выбрался на поверхность и снова нырнул. Аня долго всматривалась в темноту. Ее мучили соблазны, сомнения и страх. Она вспоминала слова Фуркейда, сказанные тогда в баре. Держись подальше от этих теней, Туанетта, иначе они высосут из тебя жизнь. Фуркейт и сам был полон теней, странных переходов от кромешной тьмы к яркому свету. Глубокое спокойствие и яростная энергия. Жестокий он все-таки был человеком принципов. Аня не знала, что делать с его предложением. У нее появилось ощущение, что если она примет его вызов, то ее жизнь пойдет наперекосяк. Этого ли она хотела? Анне казалось, что она стоит на пороге другого измерения, и чьи-то глаза наблюдают за ней оттуда, пытаясь угадать, каким будет ее следующий шаг. Наконец она ушла в дом, даже не подозревая, что за ней на самом деле следили. «Я чувствую приближение безумия, и мне становится трудно дышать.